Глава 8. Наши визиты к маме Кости никогда не длятся долго и всегда проходят по одному сценарию. Она разливает чай по фарфоровым чашкам, а потом мы беседуем. Сначала она расспрашивает, как дела у сына, затем, как у меня. Все это напоминает некий церемониал по обмену любезностями. О личном никто не говорит и не спрашивает. А в конце мы любезно прощаемся и расходимся до очередного визита в следующем месяце. Обычно общение со свекровью мне дается легко. Я умею себя правильно вести с такими, как она. Держать спину прямо, улыбаться и ненавязчиво смотреть в глаза. Говорить только по существу, смеяться в нужных местах. Но сегодня мне собраться очень сложно. Я все еще под впечатлением от встречи на дороге. Стоит мне только отвести взгляд от родственников, как перед глазами встает нахальный байкер. Это ужасно. Сидеть напротив дорогих сердцу людей и что-то от них скрывать. Я чувствую себя подлой. Пока Костя монотонным голосом отчитывается перед матерью о командировке, я разглядываю чаинки на дне чашки. Время от времени бросаю на них заинтересованные взгляды, давая понять, что слушаю внимательно, но не могу отделаться от мерзкого ощущения. Мне кажется, что мое поведение неестественно, что каждое мое движение, жест, улыбка пропитаны лицемерием, что каждую минуту я их обманываю. В итоге, к завершению визита, я для себя решаю, что обязательно расскажу Косте о преследованиях зверя, если таковые повторятся. На обратном пути я предлагаю заехать в ресторан, раз вчера не получилось. Муж соглашается и даже заметно веселеет. «Даже не спросил, как сходила на день рождения подруги. Как ее, кстати, зовут?» — спрашивает Костя, передавая папку меню официанту. «Амина». «А, точно! Так как сходила? Хорошо посидели?» Я мягко улыбаюсь, хотя благодушие на лице никак не соответствует тому, что творится у меня внутри. «Хорошо, я рано домой вернулась. Я же тебе звонила». «Ну да». «Кость», сложив запястье на столе, немного подаюсь вперед. «А давай на следующих выходных на базу отдыха съездим. Можно Славиных позвать. Мне кажется, они с удовольствием присоединятся. Я с Таней на неделе разговаривала». «Можно». Задумчиво чешет пальцем бровь. «Посмотрим по работе». Мой муж очень тяжелый на подъем. Надо сильно постараться, чтобы вытащить его из дома. Он не очень любит отдых за городом, потому что у него аллергия на пыльцу некоторых растений и укусы комаров. И потом Костя очень устает на работе, а подобный отдых не подразумевает статичное времяпрепровождение, особенно со Славиными. «Если ты хочешь отдохнуть, то мы, конечно, никуда не поедем». После ресторана я упрашиваю его немного погулять вдоль городского пруда, а потом мы возвращаемся домой. На следующий день, отправив мужа отдыхать в бильярдную с друзьями, я еду к маме. Она живет на противоположной стороне города, в спальном районе. «О, привет!» — открывает дверь и отходит в сторону. «Я думала тебя уже не ждать». «Ты куда-то уходишь?» — спрашиваю, заметив, что мама в спортивном костюме и кроссовках. «Нет, только что вернулась», — разувается и ставит обувь на полку. «Ходили с Надей с палками по парку». «Точно, палки для скандинавской ходьбы стоят тут же у стены. Мама в последнее время занялась своим здоровьем, следит за питанием и дает умеренную нагрузку суставам. Я предлагала ходить вместе со мной в фитнес-клуб, но она наотрез отказалась, хотя там есть групповые занятия для возрастных людей. Настаивать я не стала, потому что знаю, это бесполезно. «Я тебе сухофруктов разных привезла и орехов». «Спасибо. Садись, сейчас чай будем пить». Пока греет чайник, расспрашивает, как дела дома. «Да нормально все. Действительно, у нас с Костей всегда все хорошо». Так что новости, о которых можно было рассказать маме, бывают очень редко. «Ничего нового?» Костя в командировку ездил, в пятницу вернулся. «Таблетки пьешь еще? игнорируя мою предыдущую реплику, спрашивает мама. Вздохнув, закатываю глаза. Начинается. «Пью, мам, ты сама мне их назначила». Моя мама, гинеколог со стажем, сама подобрала мне оральные контрацептивы, когда я вышла замуж. «Тебе 26 скоро». «Всего 26», — поправляю я. «Мы не торопимся с детьми». Мама, скептично улыбнувшись, принимается разливать чай по кружкам. Достает из холодильника сыр и масло, режет хлеб. Все чаще она заводит эту тему. Боится, что в итоге мы с Костей никогда не осчастливим ее внуками. «Соня у Надежды уже второго ждет. Мальчик будет». «Она беременна?» «Я не знала». Мы несколько лет занимались с ней в одном классе по фортепиано. «Да», — бросив на меня укоризненный взгляд, проговаривает мама. «Внучка и внук, а замуж она вышла позже тебя». Мы с Костей, однажды поговорив на эту тему, решили не возвращаться к ней до моих 30 лет. Он постоянно на работе, я тоже не планировала обзаводиться отвисшей грудью и растяжками раньше времени. Но после 30, я думаю, мы обязательно решимся на одного ребеночка. «Тебе все равно надо на прием ко мне прийти, давно не была». «Приду». «Приходи, проверим твои яичники на предмет поликистоза». После визита к маме я заезжаю в магазин за продуктами. Заглядываю в бутик с корейской косметикой, потом захожу в отдел текстиля за комплектом столовых салфеток. У меня такие уже есть, а эти подарю кому-нибудь. Возвращаюсь домой ближе к вечеру. Готовлю ужин и отглаживаю Кости на рубашке. Сам он возвращается в 9, немного навеселе, но в прекрасном расположении духа. «Как провел время? Хорошо отдохнул?» Муж, широко улыбаясь, идет на меня с распростертыми объятиями и, обхватив талию, пытается оторвать от пола. Я звонко смеюсь, потому что ужасно боюсь щекотки. И еще я рада, что Костя, наконец, перестал хмуриться. «Ковалёв в 3 партии мне проиграл!» «Он там тоже был?» Спрашиваю, удивляясь, потому что раньше не слышала, чтобы тот играл в бильярд. «Ага, а знаешь, что мне Старновский сказал?» «Что?» «Что отправил свою Ольгу в спортзал. Говорит, для того, чтобы она хотя бы немного стала похожей на тебя». «Зачем? Ты ее когда в последний раз видела?» Заходит в ванную и, включив воду, начинает намыливать руки. Я иду следом, снимаю с держателя полотенца, чтобы потом подать его Косте. «В прошлом месяце». «Ну, ничего не заметила?» — усмехается он. «Она же разжирела!» «Она родила всего 3 месяца назад», — замечаю резонно. «Отчего-то мне по-женски обидно за Ольгу. Она действительно немного поправилась после родов, но это ведь нормально. Во время беременности и кормления грудью организм женщины претерпевает колоссальные изменения. Мужчинам этого, видимо, не понять». «Ну, а я о чем? Пора приходить в форму». То, что мужья за спинами жен обсуждают и сравнивают их внешность, тоже не очень приятно. «Кость, а если я поправлюсь, когда рожу, ты меня разлюбишь?» Улыбаясь, спрашиваю беспечно. «Ты не поправишься, я тебя знаю», — принимает из моих рук полотенце. «Ты в этом плане ответственная». «Я вот в этом не уверена, потому что наследственность, прямо скажем, не очень удачная. Моя мама, ее сестра и бабушка всегда были склонными к полноте. Поэтому-то я и слежу за своей фигурой так скрупулезно. Что будет с ней после родов, одному Богу известно. И все же не отстаю, следуя по пятам, когда он проходит через прихожую в спальню». «Вик, ты чего? Ты же не беременная?» «Нет. Просто ответь». «Не разлюблю, конечно. Я же тебя не за фигуру полюбил», — смеется Костя. «А за что?» Он пожимает плечами, отвернувшись ко мне спиной, снимает рубашку пола и бросает ее на кровать. «Ты идеальная, самая лучшая».